О, учитель, теперь я узнал тебя. Ты тот чудесный брат, что спас нас в пустыне от песчаной бури. Боже мой, почему же я не узнал тебя сразу? Ведь я обещался по гроб жизни молиться за тебя, и я не молился, даже не вспоминал тебя. И это значит, я найду выписки Франциска? Не огорчайся чрезмерно. Не теряй времени на раскаяние и уныние. Действуй, твори духом своим. Не старое, как факты, вспоминай. Но помни только, что подход твой к людям был неверный. Ты мог радовать и утешать, мог мирить и щадить, а ты огорчал и раздражал, высчитывал вины и наказывал. Не укором звучал голос И, но такой лаской сострадания точно не было в этом вины Старанды, а была беспомощность человека, не имевшего дальнозоркости духа. И подошел к Старанде, беспомощно стоявшему и утиравшему с трудом удерживаемые слезы. «Этот юноша подаст тебе пакет. Ты найдешь в нем письмо Франциска и письмо Али, которое я приложил туда». И обнимал старца и нежно гладил по голове. И как изменился Старанда! Старенький-старенький, весь дрожавший, приникший к И, точно слабый ребенок, он был кроток и добр. Под ласкающей рукой И он становился все добрее и кротче, все милее и спокойнее. Простите мне оба, я все смешал, все перепутал, все забыл, что знал, а сейчас мне кажется, будто я и не жил, так пусто в моем сердце. Тяжесть недовольства из него ушла, а доброта еще не пришла. Ох, пойму ли я ее, доброту-то? Не только поймешь. Если будешь добр, но я уверен, что еще при мне выйдешь из скита обратно в общину и многим украсишь жизнь своей добротой. Ступай к твоему настоятелю, попросись в уединение и там прочти много-много раз все то, что найдешь в пакете Франциска. Передай пакет, Левушка. Я вынул пакет. Всей доступной мне мощью мысли я звал Франциска и молил его помочь Старанде. Я просил его оставить старцу его платок. Я верил, что святая доброта Франциска перейдет с этой реликвии к мыслям Старанды и поможет его сосредоточенности. Я задрожал. Я увидел Франциска, стоящим с красной чашей в руках, улыбавшегося и шептавшего мне «Отдай, отдай». Видение исчезло. Я стал уверенно разворачивать салфетку, вынул из платка все письма, кроме пакета Старанды, завернул их в салфетку и вложил в сумку. Свернув аккуратно платок, я поклонился низко старцу и подал ему пакет. Я взял его старенькую маленькую ручонку и вложил в нее пакет. «Платок этот Франциск приказал мне передать тебе, дорогой отец. В минуты самое трудное утираем лицо, шею и руки, и воля доброта Франциска немедленно поможет тебе. Прости». Я снова низко поклонился несчастному, всем сердцем сострадая ему. «До свидания, Старанда. Я буду навещать тебя в твоем уединении». И обнял старика, и через минуту мы шагали по аллее. Мне казалось, что прошел не час времени, но целая вечность протекла. Так я был разбит и бессилен. «Соберись силами, дружок. Вот тебе пилюля Али. Давненько не приходилось тебе к ним прибегать. Из сегодняшнего опыта крепче осознай, как необходимо оберегать себя от раздражения. Твой дух и твое тело уже слились в одно гармоничное целое, и раздражение выталкивает тебя из атмосферы выше тебя стоящих, к которой ты прирос. Невидимое тебе и только ощущаемое, как мир и радость в минуты гармоничного состояния, эта атмосфера разрезается твоим раздражением, проводник твой опустошается, и ты смертельно страдаешь. Запомни этот опыт, и больше ни к одной встрече не подходи лично. Думай всегда, зачем надобно жизни, чтобы встреча твоя состоялась. Ибо только жизнь видит ученик перед собой, только ее зов слышит во встрече. И усадил меня на скамью среди тенистых деревьев и сел рядом со мной. Довольно скоро моя слабость и головокружение прошли, пилюля Али восстановила мои силы, и жара перестала мне казаться такой нестерпимой. Заметив, что дыхание мое нормально, что сердцебиение мое прошло, и приказал мне омыться в душе, в пяти шагах от которого мы сидели. Возвратившись из душа, где мне снова молча брат подал свежее платье, я чувствовал себя Голиафом. Все же и продержал меня в тени еще минут 10, и только тогда мы двинулись дальше. Несмотря на то, что сегодня тебя следовало бы пощадить, мы все же выполним миссию Франциска до конца. Вскоре возвратится Исса из своего более чем тяжелого путешествия, и оно будет его последним подвигом в той ступени знания, в которую он посвящен. С его возвращением тебе прибавится дело. Ты должен будешь ему переводить книги, которые я тебе укажу. Исса не знает тех языков, которые ты изучил в общине. Времени ему их изучить уже нет. Его рост за последнее время совершился так сказочно быстро, что следующая ступень посвящения сама открывает ему дверь. Сегодня ты закончишь миссию Франциска, а завтра начнешь передавать письма Д'Артана. Я освобождаю тебя сегодня от вечерней трапезы. Вместо нее снесешь мой привет двум сестрам из оазиса Д'Артана, познакомишься с ними, и они будут помогать тебе в деле передачи приветов и посылок из оазиса. Держи в памяти сегодняшний опыт и слушай только зов жизни, в какой бы внешней форме она ни предстала перед тобой. Мы довольно долго, вероятно, около 2 часов, путешествовали по общине. Много разных фигур запечатлелось в моем сердце. И как я был счастлив видеть их! Это все были лица радостные, ласковые, спокойные. Были и старые, и молодые. Были люди очень высокой культуры, поразившие меня своими манерами и образованностью, сквозившие в каждом слове. Были и совсем простые люди, научившиеся грамоте и ремеслам в общине. Весь этот калейдоскоп лиц снова меня утомил, но утомил радостно, наполнив счастьем удачно выполненного поручения. Что меня особенно поразило, все эти люди – благоговейно благодарили и за совершенное когда-то их спасение. Невольно я задумался, когда же и как успевал и делать столько дел, и удерживать в памяти образы людей в Индии, в Европе и Азии, и, быть может, еще в тех странах, о которых я и понятия не имел. Мы возвратились домой, и вызвал молодого брата, данного нам Родандой, как проводника по общине, назвал ему имена тех сестер в оазисе Д'Артана, о которых сказал мне, и велел через час зайти за мной, чтобы проводить туда. И провел со мной этот час в своей комнате, где усадил в удобное кресло и кормил прекрасными фруктами. Сегодня, когда ты так разбил все функции своего проводника, ничего, кроме фруктов, не ешь. Если, возвратясь, почувствуешь голод, подожди меня, я захвачу тебе хлебцев от Роданды. Об это не беспокойся, я его приведу. Он ведь теперь элегантно воспитан. В комнату постучал брат-проводник и дал мне письмецо и пакет сестрам. Он ласково со мной простился, и я вышел в сад, думая всем сердцем, что жизнь зовет и движет меня по своей великой мудрости.